3 июля 2014 года, Рим, мост Сант'Анджело. Конечно же, Крис не уехала ни в какую Англию. Вместо этого она поездом с вокзала в Палермо приехала в Рим. По пути купила себе новый коммуникатор, вышла на свой сервер, скачала информацию и прослушала ее. И бросилась на холм, полный бурских снайперов, уже заряжающих свои новейшие маузеры и ловящих в прицел маленький, меньше человеческого ногтя, силуэт человека, горцующего вдалеке на белом генеральском скакуне. Около офиса рядом с мостом Сант'Анджело стояли машины, грузили мебель. Крис сказали, что это здание продано, а барон Карло Палетти собирается уезжать из страны. Она метнулась по его римскому адресу и застала его там, в узком переулке, где еще стоял едва уловимый запашок гари, сгоревшей человеческой плоти. Стояли машины, стоял грузовик. Вооруженные люди перекрыли дорогу с обеих сторон. Было дико видеть это в Риме, почти в самом его туристическом центре, как будто бы шла война. Ее перехватили, прижали к машине и грубо обыскали. Сначала руками, затем с помощью прибора, определяющего наличие взрывчатки и оружейной смазки. Все это происходило в самом центре столицы цивилизованного мира, в месте, откуда и пошла современная цивилизация. «Я хочу поговорить с бароном. Я Кристина Уоррен, журналистка. Отпустите, как вы смеете. Мне нужен барон». Она так и не поняла, почему эти люди отступились от нее, и лишь обернувшись, увидела барона. Барона Карло Палетти. Счастливого? Нет, это нельзя было назвать счастьем. У счастливых людей не бывает таких усталых улыбок. Улыбок людей, разучившихся верить во что бы то ни было и воспринимающих мир со снисходительной усталостью мудрого человека, как копошение лесных мурашей под ногами. — Что вам нужно? — спросил барон. — Я... Крис вдруг смутилась. В самом деле, а зачем ей правда, если она ее уже знает? Для чего она сюда приехала? Чтобы еще раз рискнуть? Чтобы задать этому человеку несколько глупых и бессмысленных вопросов? Что может быть глупее? Нам надо поговорить. Барон поманил ее пальцем, и ряды претарианцев сомкнулись за ее спиной. Пойдемте. Времени немного, но оно есть. Я уезжаю. Они пошли, рука об руку, сопровождаемые многочисленной охраной. Крис спотыкалась на булыжной мостовой, но упорно шла. — Это женщина? — вдруг спросила она. — Какая женщина? — Ваша жена. — Ну да. Она ведь не просто так здесь, правильно? Это так? Она все еще не могла забыть баронессу, хотя видела ее всего несколько секунд. — Да, — сказал барон, — не просто так. — А откуда она... Откуда она взялась? Барон покачал головой. — Вам лучше не знать. Есть то, о чем опасно не только говорить, о чем опасно даже думать. Зайдемте сюда. Они зашли в дом. Грузчики выносили последнюю мебель. В здание следом за ними охрана не пошла. — Хороший дом, правда? — спросил барон. — Вы считаете, это стоило того? — Что именно? — Ну, жизнь вашего сына. Крис понимала, сколь жесток этот вопрос, но не задать его она не могла. — Джузеппе, вы от князя Воронцова? Крис могла бы сказать, что да. Теперь она цинично усмехнулась. У нее есть кое-какие права, чтобы говорить так, но врать она не хотела. — Нет. — Жаль. Тогда вы меня не поймете. — О чем вы? Барон вздохнул. — Вопрос не в Джузеппе. Идет война. Никто из нас, я в том числе, не знает всего размаха этой войны. Джузеппе всего лишь одна из жертв, как я, как все мы. Она идет с давних времен, когда свергали пап и травили королей. Она идет и сейчас, невидимая тайная война. Я не смогу победить в этой войне, но я смогу нанести удар, который потрясет основы. А князь Воронцов, он тоже участвует в этой войне? Барон пожал плечами. Да, хотя сам не знает этого. К нему тоже подберутся, но не сразу. Вот, посмотрите. Барон резко отдернул занавес. Они как раз были в бальном зале, и Крис не смогла сдержать испуганного крика. «Тише!» — поморщился барон. В нише, по старой моде, в бальной зале были ниши, где можно было даже уединиться, укрывшись под тяжким занавесом парчи. Была распята молодая баронесса Микелла. Кто-то с недюжиной силой прибил ее кинжалами к стене, вырезал глаза и перерезал горло. Все вопросы, которые Крис намеревалась задать, чтобы уличить барона во лжи, чтобы обвинить его в сатанизме, поклонении древним культам, в участии в человеческих жертвоприношениях, в убийствах, вылетели у нее из головы, когда она смотрела на этот ужас. «Кто? Зачем это?» «Это сделал я», — сказал барон. «Ну, зачем?» «Она пыталась меня отравить. Но это не важно. Идет война. Вы так этого и не поняли?» «Отдельные люди — ничто в войне добра и зла. Я бегу из Рима. Бегите и вы, и не оглядывайтесь. Осталось совсем немного. Нам всем осталось совсем немного». Крис посмотрела на черную кровь, скопившуюся у ног баронессы, обутая в модные туфли на платформе. А потом она повернулась и бросилась бежать. Барон не пытался ее остановить. Он просто стоял один в опустевшем навсегда бальном зале и даже не смотрел ей вслед. В себя Крис пришла только на набережной Тибра. По уложенным здесь столетия назад камням шли люди, через мост текли автомобили, неспешно плыли, высвеченные изнутри, как аквариумы, туристические автобусы. А она просто брела в человеческой толпе, сама не зная куда. И перед глазами стояла зверски убитая баронесса Микелла Палетти. Что нужно делать в таком случае? Сообщить в полицию? О человеке вне всяких подозрений? Полицию, которая 20 с лишним лет не может найти похищенного подростка? Молиться Господу? Которому? Тому, чьи наместники сидят вон на той стороне старого Тибра, в окровавленном папском дворце? Синьорита! Крис не поняла, что обращается к ней, пока чья-то рука не легла на ее плечо. Она подняла глаза и увидела карабинера в темно-синей форме. Ее лицо двоилось в стеклах его солнцезащитных очков. «Синьорита, вам плохо? На солнце сегодня большая активность. Нельзя ходить без шляпки». И тут она почувствовала, что ей и в самом деле плохо.